16. Мораль добровольного страдания. В чем может быть высшее наслаждение для людей той маленькой, воинственной, постоянно находящейся в опасности общины, где царит самая строгая нравственность, а также для ее сильных, мстительных, злобных, коварных, хитрых душ, готовых на все самое страшное и закаленных лишениями и нравственностью? В наслаждении жестокостью. В таком культурном состоянии добродетелью души считаются изобретательность и ненасытность в жестокости. Деянием жестокого наслаждается община. В ней черпает она свою энергию и силу. Жестокость стала частью древнейших праздников человечества. Тогда думали, что даже боги наслаждаются и радуются жестоким сценам, устраиваемым человеком, и таким путем незаметно проникло в мир представление, что добровольное страдание, самоистязание имеет какую-то цену. Мало-помалу в общине возникают обычаи, соответствующие такому представлению. При больших удачах человек впадал в страх и сомнения, а при несчастьях он становился увереннее. «Может быть, — говорили себе люди, — боги разгневаются на нас за наше счастье и милостиво отнесутся к нам за наше несчастье». Не сострадательно, а милостиво. Сострадание тогда презирается и считается недостойным сильной и грозной души. Таким образом, в понятие нравственного человека общины входит добродетель частого страдания, лишения, суровой жизни, жестокого самобичевания, но заметьте опять, все это считается нужным не как средство воспитания, самообладания, искания личного счастья, но как добродетель, угодная богам, как жертва очищения, постоянно требуемая для их алтаря. Все духовные предводители народов, желавшие достигнуть какой-нибудь цели, чтобы снискать к себе доверие, а главным образом, как и всегда, укрепить веру в самих себя, нуждались, кроме безумия, также и в добровольном истязании. Чем дальше шел их дух по новому пути, и, следовательно, чем больше мучились они угрызениями совести и страхами, тем больше неистовствовали они против своего собственного тела, своих похотей, своего здоровья, чтобы предложить божеству вознаграждение на тот случай, если ему не понравится пренебрежение к старому и стремление к новым целям. Вполне ли освободились мы сами от такой логики чувства? Пусть спросят об этом себя наиболее героические характеры. Каждый малейший шаг на поле свободного мышления, самостоятельно устроенной жизни, всегда приобретается ценой душевных и телесных страданий. не только шаг вперед, нет. Само движение, перемена имели своих бесчисленных мучеников. Особенно много бывало их в переходные периоды. Конечно, когда говорят о всемирной истории, не думают о них, об этом до смешного малом отрезке человеческого существования, и даже в этой так называемой всемирной истории, которая в сущности представляет только крик о последних событиях, нет более важной темы, чем древняя трагедия мучеников, которые хотели всколыхнуть болото. Ни за что не заплачено было так дорого, как за ту малую частицу человеческого ума и свободы, которая теперь составляет нашу гордость. Но эта же гордость делает для нас почти невозможным вспомнить те громадные эпохи нравственности обычаев, которые предшествовали всемирной истории и, будучи действительной и решающей главной историей, определили характер человечества. Там страдание было добродетелью. Добродетелью была жестокость. Добродетелью было притворство, добродетелью была месть, добродетелью было скрывание ума. Там счастье было опасно. Опасна была жажда знания. Опасен был мир, опасно было сострадание. Сделаться предметом сострадания там было позором. И позором был труд. Безумие там считалось нисходящим от богов. Изменилось ли это? Изменило ли человечество свой характер? 17. Нравственность и отупение. Обычай. Есть результат опыта прежних поколений в вопросе о том, что полезно и что вредно. Но приверженность обычаю не имеет никакого отношения к опыту как таковому. Она объясняется древностью, святостью, неприкосновенностью обычая. И эта приверженность всегда мешало делать новые опыты и изменять обычаи, то есть нравственность препятствовала возникновению новых, лучших обычаев. 18. Свободно поступающий и свободно мыслящий. Свободно поступающие оказываются в худшем, чем свободно мыслящие положения, так как люди больше страдают от последствий поступков, чем последствий мыслей. Но если вспомнить, что и те, и другие стремятся к удовлетворению собственных потребностей, и что свобода мыслящим доставляет удовлетворение мыслить и высказываться о запрещенных вещах, то в отношении мотивов они уравниваются. Тоже, если судить не по ближайшей и грубой реальности, то есть не так, как судят все, можно сказать и относительно последствий. Для этого следует проигнорировать многое из той клеветы, которая скопилась вокруг людей, ломающих своими деяниями обычаи. Каждый, кто не спровергал существующий обычай, сначала постоянно считался дурным человеком, но потом, если не могли восстановить неспровергнутый обычай и удовлетворялись новым, то предикат мало-помалу изменялся. История говорит почти об этих только дурных людях, которые позднее называются хорошими.